Глава 6. Только к вечеру следующего дня друзья преодолели Магелланов пролив. Стрелки компаса перестали показывать разные направления и установились на одном. Юноша часто просыпался ночью. Ему снились короткие беспокойные сны, и только под утро он заснул, наконец, спокойно. Ему снился образ прекрасной, любимой Гутьерры. Но этот сон оказался таким же коротким, как и предыдущие, так как его разбудил дельфин. Уже было 7 часов утра. Проверив еще раз свое местонахождение, Ихтиандр поправил наушники, и друзья отправились дальше. Компас работал четко. Заблудиться в водах океана он теперь уже не боялся. «Как-то сложатся мои отношения с этими людьми», — подумал он, представив встречу на острове. Ихтиандр скучал по Сальватору, по их беседам. Он много знал, так как любил читать. У доктора была очень большая библиотека. Ихтиандр был человек, и как бы его ни манил океан, юноша не мог не вернуться к людям. К обеду следующего дня, когда путешественники собрались немного отдохнуть, Лидинг вдруг почувствовал опасность. В наушниках прозвучало: «Слышу акул, их много!» Юноша быстро достал ружье. Они проплыли уже большое расстояние, а пришлось столкнуться только с одной акулой. Приготовившись, Ихтиандр осмотрелся. «Вот они. 1, 2, 3, 5, 9!» — считал он. В наушниках зазвучала сплошная трель. Лидинг, как ощетинившаяся собачонка, закрывал своим телом человека. Сердце юноши бешено отстукивало ритм, но руки крепко держали ружье. После нескольких залпов 3 акулы пошли ко дну. Кровавый шлейф уменьшил видимость, но еще 2 хищницы были убиты. Остальные кружили рядом. Вынурнув на поверхность и забравшись на дельфина задом наперед, Ихтиандр скомандовал: «Лидинг! Вперед!» Дельфин, словно хорошая лошадь, тут же набрал скорость. Буквально в 30-40 метрах за ними показались плавники 3 акул. Прицелившись и не останавливая дельфина, Ихтиандр сделал 3 выстрела, и только один из них попал в цель. Похлопав Лидинга, юноша соскользнул с него и с подводного положения выстрелил в преследователей. Еще 2 пошли ко дну. 9-й нигде не было видно. Чувство голода прошло надолго. Друзья стали быстро удаляться от места сражения. Ихтиандр теперь не снимал наушники, он больше надеялся на чувствительность дельфина. Лишь часа через 2 они остановились. Лидинг занялся своим промыслом, Ихтиандр — своим. Юноша спокойно охотился за рыбой, как вдруг он скорее почувствовал, чем увидел акулу. В этот же миг в наушниках раздалась пронзительная трель дельфина. Времени не хватало, чтобы приготовить ружье. Оставалась надежда на кинжал. В следующий миг произошло то, что он смог понять уже потом. Кинжал был в руке, когда приближавшаяся со стремительной скоростью хищница была остановлена Лидингом. Не хватило какого-то мгновения, отделившего человека от неминуемой смерти. Могучее тело акулы было протаранено дельфином. Она как-то неуклюже перевернулась, но в следующий миг ринулась уже на Лидинга. На этот раз ее остановил кинжал по самую рукоятку, вошедшей в брюхо. Следующего удара уже не нужно было делать, так как тело хищницы сразу обмякло, и из него показался густой фонтан крови. Акула пошла ко дну. К юноше подплыл Лидинг. В наушниках раздалось какое-то мурлыканье. Дельфин всем своим видом выражал признательность человеку. «Спасибо тебе, друг мой. Ты спас меня», — услышал юноша. Трудно было что-то ответить на это признание. Ихтиандр дружески похлопал дельфина по спине и тут же, поймав проплывавшую мимо большую рыбу, угостил ею Лидинга. Успокоившись совсем, они хорошо поели. Проблем с пищей не было, так как кругом ее было достаточно. Задача была только в том, чтобы вовремя остановиться и заняться этим приятным делом. На часах было 6 вечера, и оставшийся до ночи путь прошел спокойно. Так дни летели за днями. Прошло 37 суток этого путешествия, а океан оставался спокойным. Чего не хватало Ихтиандру, так это исследование морского дна. В некоторых местах дно было настолько далеко, что глубина была неизвестна и не указывалась на карте. Юноша не испытывал при этом никакого страха, Ему приходилось и раньше плавать над бездной. За все это время друзья не встретили ни одного судна. «И хорошо», — думал Ихтиандр. Он вспомнил стрельбу с корабля по ним. Лединг долго и, конечно, справедливо что-то бормотал тогда. Чувствовалось, что дельфин сильно испугался. На 39-й день путешествия друзья должны были подплыть к острову Пасхи, но его не было видно. Проплыть мимо него и не заметить было невозможно. К вечеру небо стало затягиваться тучами. На поверхности океана появились волны, на гребнях которых показались белые барашки. Надвигался шторм. Юноше не приходилось встречаться с этой стихией в открытом океане, но он не боялся. Буря уже разыгралась, когда Ихтиандр жабрами и кожей почувствовал приближение земли. Вода стала неплотной и более соленой. Колебания ее постепенно стали меньше. Где-то рядом чувствовалось дно, и юноша с облегчением подумал, что ориентировался правильно. Ночь прошла в тревожном сне. Проснувшись утром, Ихтиандр решил всплыть на поверхность океана. Там творилось что-то невообразимое. Водные массы швыряли его из стороны в сторону, а вокруг стояла непроницаемая мгла. Прошло около двух дней, прежде чем в толще воды появился свет, и колебания воды мало-помалу стали успокаиваться. Первым, что увидел юноша, было песчаное дно, которое находилось в 15 метрах глубже него. А метрах в 80 слева человек увидел подводный дворец. Он забыл про шторм, еду и чуть не забыл про Лидинга, который в этот момент оказался рядом. Дельфин тоже заметил подводное сооружение и с интересом рассматривал его. Они подплыли ближе. Красивое строение чем-то напоминало амфитеатр древних. Диаметр внутренней площади его был метров 80-100. Рядом стояли большие серебристые емкости, соединенные трубами такого же цвета. «Чудесно! Прелестно!» — звучало в наушниках. С того времени, как человек стал понимать речь дельфина, он уже привык к тому, что мысли Лидинга мало чем отличались от его собственных. Дворец был действительно замечательным. Это видел и понимал дельфин. Лидинг всплыл на поверхность, а Ихтиандр стал исследовать амфитеатр.